Ты никогда ее больше не видел? Камила, заклинаю тебя, умолкни. Иначе потом тебе придется укачивать меня в своих объятиях. Я согласна. Давай. Я готова рискнуть. Лгунья. Так не видел? Прости, умолкаю. Она услышала, как он перевернулся на другой бок. Я? До 10 лет я ничего о ней не слышал. На день рождения и Новый год мне всегда дарили подарки, но потом я узнал, что они меня дурили. Из любви, но все-таки дурили. Она никогда нам не писала, но я знаю, что бабуля каждый год посылала ей мои школьные фотографии. И на одной из них, поди знай, может, я вышел лучше обычного. А может, учитель меня причесал. Или фотограф показал мне пластмассового Микки Мауса, чтобы я улыбнулся. Неважно. Маленький мальчик на фотографии заставил ее почувствовать угрызение совести, и она заявилась, чтобы забрать меня с собой. Не буду пересказывать тебе ужасающие подробности. Я орал, как резанный, потому что хотел остаться. Бабуля меня утешала и все повторяла, как это замечательно, что у меня наконец появится настоящая семья, и выла громче меня и прижимала к своей пышной груди. А дед молчал. Я могу не продолжать? Ты достаточно умна, сама домыслишь. Поверь, было жарко. В конце концов, я сел в ее машину, и мы уехали. Она познакомила меня со своим мужем и со своим младшим сыном. Показала, где я буду спать. Сначала мне все ужасно нравилось, особенно спать на втором ярусе кровати, но однажды вечером я расхныкался и сказал, что хочу вернуться домой. Она ответила, что мой дом теперь здесь, и велела заткнуться, чтобы не разбудить малыша. В ту ночь я описался. В ту и во все последующие. Ее это выводило из себя. Она говорила, «Я уверена, ты это делаешь нарочно. Лежи в луже, тем хуже для тебя. Это все твоя бабка виновата. Она тебя испортила». А потом я чокнулся. «Понимаешь, я ведь всегда жил на свободе. Бегал по полям. Каждый вечер после школы ходил на рыбалку. Дед брал меня с собой по грибы, на охоту, в кафе». Я вечно шлялся в сапогах, бросал велосипед в кустах и перенимал опыт у браконьеров. И вдруг оказался в дешевом гнилом доме в занюханном предместье, запертый в 4 стенах с телевизором и другим малышом, которому доставалась вся любовь и нежность. И я слетел с катушек. Нет, неважно. 3 месяца спустя она посадила меня в поезд, сказав, что я сам все испортил. «Ты все испортил». Эти слова все еще звенели у меня в ушах, когда я садился в симку деда. И знаешь, что было хуже всего? Что? Эта сука разбила меня вдребезги. Я так и не стал прежним. Детство кончилось, я не хотел их ласк и всего этого дерьма. Хуже всего было не то, что она меня забрала, а те ужасы, которые наговорила о бабушке, прежде чем снова выкинуть из своей жизни. Она задурила мне голову своим враньем. Будто бы мать заставила ее оставить меня, а потом выставила за дверь. Что она боролась, скандалила, но дед достал ружье и... Она это все придумала? Конечно. Но я-то этого тогда не знал. Ничего не понимал, а может, хотел поверить. Наверное, меня это устраивало, верить, что нас разлучили насильно. И что если бы дед не пригрозил ей своей берданкой, я жил бы как все, и меня не обзывали бы сыном последней шлюхи. «Твоя мать потаскуха, ты выблядок!» Вот что они говорили. Я тогда и слов-то таких не знал. Был полным придурком. А потом? А потом я стал жутким говном. Сделал все, чтобы отомстить. Заставить их заплатить за то, что лишили меня такой чудесной мамочки. Он скалился. И я преуспел. Еще как преуспел. Таскал сигареты у деда, крал из кошелька продуктовые деньги, все запорол в колледже. И меня выгнали. Гонял на мопеде, сидел в задних комнатах кафе и щупал девок. Ты вообразить не можешь, что я творил. Был главарем, лучшим, королем подонков. А потом? А потом баю-бай. Продолжение в следующей серии. Ну, не хочешь заключить меня в объятия? Меня гложут сомнения. Тебя ведь все-таки не изнасиловали? Он наклонился к ней. Тем лучше. Потому что я не желаю с тобой обниматься. Во всяком случае, не так. Больше не хочу. Я долго играл с тобой в эту маленькую игру, но теперь все. Мне больше не весело. Черт, сколько у тебя одеял? 3. И перинка. Это ненормально. Ненормально, что ты вечно мерзнешь и 2 часа отходишь от поездки на мотоцикле. Ты должна поправиться, Камила. У тебя тоже, у тебя нет семейного альбома с фотографиями умильных родственников. Я прав? Да. Расскажешь когда-нибудь? Может быть. Я больше не буду доставать тебя вопросами. О чем? Я сказал, что Фред был моим единственным другом, но это не так. У меня есть еще один друг. Паскаль Лешампи, лучший кондитер в мире. Запомни это имя. Он бог. Простой песочный пирог с кремом, торт, шоколад, слоеное тесто, нуга, шу. Все, к чему он прикасается, становится шедевром. Это вкусно, красиво, тонко, удивительно и суперсложно. Я встречал немало умелых ремесленников, но тут другое. Совершенство. Кроме того, он очаровательный человек. Чистый Иисус, сахарный торт, сливочный крем. Так вот, он был огромным. Огромнейшим. Но это ерунда, подумаешь, размеры. Беда в том, что от него жутко воняло. Невозможно было находиться с ним рядом дольше 1 минуты, чтобы не вырвало. Ладно, опущу детали. Насмешки, советы, мыло, подброшенное в шкафчик и все такое прочее. Как-то мы оказались в 1 номере в гостинице. Я поехал на конкурс с его помощником. Он, естественно, победил, но я в конце дня был в таком состоянии, что не передать словами. Не мог дышать, собирался просидеть всю ночь в баре, только чтобы не оставаться рядом с ним. Я удивлялся. Видел, что он принимал душ утром. Ну вот, мы вернулись в гостиницу, я набрался и все ему выложил. Ты слушаешь? Да, конечно, слушаю. Я сказал: «Паскаль, ты воняешь. От тебя несет смертью, старик. Что за хренота такая? Ты что, не моешься?» И вот этот огромный медведь, этот гений, этот весельчак, эта гора мяса начинает плакать и плачет, плачет, плачет. Льет слезы, как фонтан. И кает, как ребенок. Жуткое зрелище. Он был безутешен, этот кретин. Господи, как же мне было плохо. Он поплыл в 1 секунду, без предупреждения. Я поворачиваюсь, чтобы уйти в ванную, и тут он хватает меня за руку и говорит: «Посмотри на меня, Листав. Погляди на этот кошмар». Черт, я чуть не сблевал. Почему? Во-первых, из-за его тела. Оно выглядело отвратительно. Но главное, именно это он и хотел мне показать, меня сейчас передергивает, как вспомню. В складках кожи у него было полно болячек и корок. Именно эта кровавая чесотка и воняла. Я пил всю ночь, чтобы прийти в себя. А Паскаль еще рассказал, что ему жуть, как больно умываться. Но он трет себя, как помешанный, чтобы убрать запах, и поливает кожу одеколоном, сцепив зубы, чтобы не плакать. Какая ночь, какая тоска. А потом? На следующий день я потащил его в больницу скорой помощи. Это было в Лионе. Доктор чуть не рухнул, когда увидел его раны. Он их почистил, выписал кучу мазей, притираний и порошков и велел похудеть, а в конце не выдержал и спросил: «Ну почему вы так долго терпели?» Он не ответил. А я, когда мы уже были на вокзале, решил выяснить все до конца. «Нет, ну правда, почему ты так долго терпел?» «Потому что мне было слишком стыдно». И тогда я поклялся, что это случилось со мной в последний раз. «О чем ты?» «О том, что больше не буду доставать толстяков. Презирать их. Судить людей по их внешности, ни толстых, ни худых. Тебя в том числе. Я уверен, ты будешь меньше мерзнуть и станешь гораздо аппетитней, если наберешь 2-3 килограммов, но говорить с тобой об этом больше не буду. Слово пьяницы». «Франк, эй, договорились же, что спим. Поможешь мне?» «В чем? Меньше мерзнуть и стать поаппетитней?» «Да». «Чтобы тебя похитил первый попавшийся вонючий барсук? Ни за что. Предпочитаю видеть тебя рахитичной, но с нами. Уверен, Филу меня поддержит». Она не ответила. «Разве что самую чуточку. Как только увижу, что сиськи у тебя слишком налились, сразу прекращу тебя откармливать». «Согласна». «Черт, снова ты меня сделала. Ладно, вот как мы поступим. Во-первых, ты перестанешь ходить за покупками, потому что покупаешь всякую фигню. С казинаками, печенюшками и конфетками покончено. Не знаю, во сколько ты встаешь по утрам, но со вторника кормить тебя буду я, идет? Каждый день в 3 часа. Не волнуйся, я бабские вкусы в еде знаю. Ни жареной уткой, ни рубцом по-авернски травить тебя не стану. Буду готовить специально для моей принцессы. Рыбу, мясо на гриле, тушеные овощи, все, что ты любишь. Порции будут маленькие, но съедать придется все. Иначе я сразу все брошу. Вечерами меня дома не бывает, так что доставать тебя будет некому, но я запрещаю тебе кусочничать. В начале каждой недели я по-прежнему буду готовить для Филу большой котелок супа, и все. Главная задача – ты должна подсесть на мою стряпню. Вставать утром с мыслью о том, что сегодня в меню. Ладно, не обещаю чего-то грандиозного в каждую кормежку, но будет вкусно, увидишь. А когда начнешь округляться, я... Что? Я тебя съем. Как ведьма в сказке о Гензеле и Гретель? Точно. И можешь не трудиться протягивать мне куриную косточку вместо руки. Я не слеподыр. А теперь умолкни. Сейчас почти 2 часа ночи, а завтра будет долгий день. Я знаю твой секрет. Изображаешь злобного людоеда, а сам очень милый. Заткнись.